Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Вы меня слышите, братья и сестры? Инна альхамду лиллахи нахмадуху ва настаинуху ва настаршиду ва наузу биллахи мин шурури анфусина ва сайяати амалина. Ман яхдихи Аллаху фала мудилля ла ва ман юдлил фала хадия ла. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дорогие братья и сестры, мы часто начинаем свои уроки постоянно с этих слов на арабском языке: восхваление Аллаха, вспоминание Его. И постоянно мы просим от Него помощь и наставление на истинный путь, путь Корана и Сунна. Альхамдулиллях о том, что Аллах нам сделал мусульманами. И нам дал этот религия, как Аллах говорит в Коране в сурат Аль-Араф: «Альхамдулля лази хадана ли хада, ва ма кунна ли нахтадия лаула ан хадана Аллах». Аллах говорит: «Хвала Аллаху, который наставил нас на истинный путь». Аяты. Если Он нас не наставил на истинный путь, мы никогда сами не ставились бы. Мы сами никогда не ставились бы на истинный путь. Дорогие братья и сестры, в днях просто было событие, по-моему, 2 дня назад, присутствовал в какой-то комнате, называли ее «Православный и Ислам». Понятно название о том, что создали комнату не мусульмане. И это православные люди, они создали эту комнату, и оказалось 3 человека, один хорошо знает арабского языка и хорошо разбирается в Коране. А второй оказался вообще клон, можно сказать. Он говорит слова и призывает о том, что лучше христианство, потому что находит аяты, которые сомнительны. К сожалению, 3-й человек, это была девушка, которая она постоянно говорит: задавайте вопросы по христианству, вам ответим. И, конечно, аудитория, которая в этот были братья мусульмане и сестры, к сожалению, ни один человек не мог вообще с ними разговаривать, потому что он выбрал такие аяты, которые действительно сомнительные. И получилось о том, что кто именно чуть-чуть знает, и получилось, я с ним разговаривал, он выбрал аят, даже Ибн Касир открыл. И когда он открыл Ибн Касира, и именно эта ая выбрал, касаясь Абу Салюн, 33-я ая, конечно, это событие касается того, что делал Абу Салюль. Кто именно комментарий аят читает, понимает о том, что этот аят Аллах как поддержка дал именно Аиша. Поскольку сура, которая именно сура Тунур, именно первое, именно то, что клеветал на нее, это Абу Салюль. И Аллах именно в этот аят выбрал как раз аят 33, и Судей, и Ибн Касир, и много ученых сказали, это была в джахилия, когда наставил Абу Салюль свой слуга или раввина заниматься харамом, незаконно именно зина. И Аллах именно показывает нам, что вот прошли этому человеку, который клеветал на Аиша. К сожалению, среди братьев не мог одного человека ответить ему. И когда мы зашли, субханаллах, и начали разговаривать на арабском, они начали отключать. И даже нам не дали возможность даже отвечать нормально и дать именно объяснение по шариату, поскольку я сказал именно, я даже с ним разговаривал, это аят противоречит тебя сам, Саламоти, или как его зовут, я не знаю. И показали о том, что аят, что написано, и наоборот, ислам запрещает это. И лучше всего, чем брать аят номер 33, надо начинать с 32 аят, потом она соединена вместе. И вообще желательно, если ты читаешь, потому что Аллах, конечно, в Коране говорит: «Валладина фи кулубихи марад, валладина фи Аллаху ладзи анзал аль-китаб аят аль-мухкамат» в сурате Аль-Имран. «Валладина фи кулубихим зайгун яттабиуна ма ташабаха минх». Значит, те, которые у них есть сомнения, или те, которые у них есть заблуждения, они выбирают то, что именно им нравится, то, что есть. Хотя, может быть, это аят против них идет. И этот человек как раз выбрал именно этот аят специально, за то, что заблудить братьев. К сожалению, много знаний не хватало, даже одного. Он нашел его находку и начал с ним дискуссии вести. И этот брат оказался о том, что пишет, говорит, именно это беда, причем здесь беда. К сожалению, братья и сестры, я не хотел удивить, просто, иншаллах, надо какие-то меры принимать именно за то, чтобы могли вообще защищать эти религии со знаниями. И иметь знания, разговаривать люди со знаниями, и не вести разные дискуссии, иногда бывает на потоке. Люди начинают обсуждать этому человеку, обсуждать тому, третьего. Но если востоковед или кто-то-нибудь зайдет, именно начинают разговаривать с мусульманами, они уже, оказывается, именно знаний мало. И, может быть, даже нет. И, субханаллах, много они начинают оскорбить. И жены пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Элементарной информации у нас нет, как можно ответить им. Джазакум Аллах хайран. Уроки наши сегодня, иншаллах, я бы хотел, те братья, которые руки поднимают, иншаллах, можно руки положить, потому что вопросов или это, я не знаю, не будет. И, пожалуйста, вы поймите, это комната для уроков. Можно, иншаллах, дискуссия вести пустые уроки. Джазакум Аллах хайран. Прежде чем читать, иншаллах, урок, я бы хотел просто одно событие было. Поскольку, альхамдулиллах, кроме уроков, я думаю, эта тема сейчас не тема, именно то, что вы меня послали, это брать. Джазакум Аллах хайран, иншаллах, надо слушать. Один из алимов, очень известный, Абу Абдурахман Бакий ибн Мухаллид. Те люди, которые они стремились к сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, из Андалуса. Валлахи, субханаллах, иногда, братья и сестры, я просто это событие очень надо почитать, и именно каждый должен размышлять об этом. Потому что действительно, если один раз заходишь на сайт или комнату, которая есть братья мусульман, хочется быстро выйти оттуда. Потому что действительно, иногда мы друг другом становимся враги, и враги наши замечают это сразу. Это событие было про ученый большой Абу Абдурахман Бакий ибн Мухаллид аль-Андалуси, из Андалус. Он рассказывает про него его внук и говорит: «Я слышал, мой отец рассказывает, и когда отец собирался идти Мекка до Багдада, когда отец собирался из Мекки до Багдада, то что именно встретился с имам Ахмад бин Хамбал, и когда он приехал именно в эту страну, именно как раз Багдад, слышал о том, что имам Ахмад у него испытание, которое связано было именно Коран создан, не создан, слова Аллаха создан, но вот это то, что было смута, которое за ней это мучили много ученых, один из них имам Ахмад. Он издалека приехал, этот человек, Бакий ибн Мухаллид, и как раз, когда он присутствовал, спрашивал, где можно найти имам Ахмад. Они сказали, имам Ахмад ему не разрешает давать уроки или знания. И он говорит, как раз я именно снимал комнату в гостинице, и я увидел люди, когда я потом именно вышел оттуда, искал, где можно найти знания. Я присутствовал как раз именно заметил о том, что есть человек, который рассказывает про Ильмир Риджал. Это называется Джарху Ат-Та'дил. Правило именно обсуждения людей, которые связаны с хадисом. Оказалось, это ученый Яхья ибн Маин. Большой ученый. И потом они мне разрешили подойти к нему и задать вопрос. Я ему сказал: «Я Аба Закария. Пусть Аллах тебя помилует. Я раджул гариб, я приехал издалека. И у меня был вопрос, и пожалуйста, ответь мне, если ты сможешь». Он сказал: тогда скажи, какие вопросы у тебя. Факаля урида насалека фиттаския. Значит, я хочу тебя спрашивать относительно людей. Я хотел тебя узнать именно про человека, которого зовут Хашим ибн Амир. Как ты думаешь про него? И как раз Яхья ибн Маин, поскольку именно один из самых лучших алима, который в хадисе разбирающий людей, он сказал, Абу Валид, именно Кунья, сказал про этого человека Хашим, сахибу салах, человек, который молится. Это по правилам хадиса качество хорошее. Значит, говорят о том, что человек, который соблюдает молитву. Сика доверчивый, можно его доверять. Значит, один из правил ильма хадиса, когда ты хочешь узнать, хадис достоверный или недостоверный, надо сказать именно сика. Значит, доверчивый, можно доверять этому человеку. Хотя у него есть какие-то вопросы про него, но альхамдулилла мы считаем о том, что человек добро и есть, можно оценивать его знания. И потом люди, когда они все задают вопросы шейха, и как раз люди, они хотели еще тоже задавать вопрос учителя. Они сказали: «Якфик, тебя достаточно этого». «Ярхамук Аллах», пусть Аллах тебя помилует. И действительно, этот термин иногда отсутствует, когда мы даже находимся в полутоке, в мечети, о том, что мы можем вообще друг другу сказать: «Пусть Аллах тебя помилует, пусть Аллах тебя брать, вознаградить». «Джазакум Аллах хайр», можно текст оставить, пожалуйста, потом. И отдельно они начинают вопрос задавать. И он сказал: «Кала мабик». Он заметил о том, что у него есть какие-то... Он расстроен за что-то. Шейх Яхья ибн Маин сказал ему: «Я приехал издалека на то, что увидит имам Ахмад». Он сказал: «Кала хуа имамуна ва имаму аль-муслимин». Это наш имам, наш алим, самый главный. И потом я именно вышел оттуда на то, что искать дом имама Ахмада, и подошел, как раз девушка открыла мне дверь, и я попросил имама Ахмада, имам Ахмад подошел, Абу Абдуллах. Факала раджулун гариб, я далеко приехал, у меня нету здесь жилья, нету знакомых, никого, но я именно собирался оттуда, именно на то, что тебя увидит имам Ахмад. Уана талибу хадис, я человек, который ищу знания хадиса. Уана мукайядун бисунна, значит, потому что иногда была такая у салафа салих, когда время имама Ахмад, у них появилось сомнение в многих людей, потому что вот эта беда, которая была, и которую посадили имама Ахмад, много алима, вообще была смута, и некоторые даже отходили от имама Ахмада. Даже один из них, его самый верный ученик, и когда у него была беда эта, они сказали ему: «Имам Ахмад, они не могут его убить, потому что народ за имама Ахмада, они боялись, просто его мучили имам Ахмад». Один из них, Аль-Мирзавей, это большой ученый, он начал думать про своих детей и говорит: дети, говорит, если я буду поддержать имам Ахмад, они меня убьют, эти люди, потому что у меня нету, люди, которые меня могут меня защищать. А имам Ахмад наоборот. И, субханаллах, утром ему должен решить, или идти по стопам имама Ахмада, поддерживать имама Ахмада, или отказаться от него. Если отказывается, ничего не случится. Но если поддерживать имама Ахмад, значит, точно они его убьют. И, субханаллах, ночью пришло письмо к имени имама Мирзавы. И как раз дети, они ему пишут письмо, сказали: «Отец, нам было бы лучше, сказали о том, что ты на пути имама Ахмада, чем мы слышали о том, что и умер за это, чем мы слышали о том, что ты уже отказался от имама Ахмада». Поэтому этот человек, он сразу сказал имам Ахмад, он сказал: «Ана мукайядун бисунна», значит, я человек, который следует сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям. «Валам такун рихляти илля илейк», я только ради тебя, именно то, что тебя увидел, ты приехал оттуда. Имам Ахмад тогда он сказал: «Зайди в коридор, на то, что с тобой поговорить. Но то, что люди тебя не увидели здесь». Они, конечно, за него охотятся, правительство смотрят и так далее. Поставили людей, которые наблюдают за имам Ахмад. А он сказал: «Вайна молдаук», ты откуда ты приехал? Именно спрашивает имам Ахмад. Он сказал: «Аль-Магриб Аль-Акса», далек из Марокко, значит, направление Марокко. Он сказал: «Из Ивриқия», из Африки. Он, Африка, как раз они читают вот эти места, которые связаны именно с Марокко. Он сказал: «Нет, я приехал из Андалузии, из Андалус, именно Испания. Кала мову акакари баид. Кала, что я могу тебе помочь? Имам Ахмад сказал ему. Кала инди ния, ва ана аляму анака мубтахан. Говорит имам Ахмад, я знаю о том, что у тебя беда, у тебя проблема серьезная. Но я единственное, что я хочу тебя задать, вопросы. Каждый день один вопрос, ответь мне, пожалуйста. Насколько у него было терпение этому человеку, на то, чтобы получить знания, не зря обратно вернуться домой. Он сказал, «Балагани ванака кариму балидика мукбалин анахвак». Значит, как раз я слышал о том, что у тебя эта проблема. Но разреши меня, я приду к тебе завтра. Ведь человек, который нищий, который спрашивает тебя, «Жазак Аллаху хайран, барак Аллаху фик, я ухти». И она говорит, он говорит, я приду к тебе как нищий человек, который просит именно милостыни. Иншаллах, каждый день дай мне один хадис или два хадиса, сколько ты сможешь. Имам Ахмад, конечно, представьте, человек, который стремится к знанию, как нищий прийти к учителю и получить от него знания. Именно имам Ахмад сказал, «Кала, наам, это тебя будет, но единственное то, что я хочу тебя просить». Джазакум Аллаху хайран, он говорит, то, что я буду тебя просить, не присутствуй на где занятия, а где люди ходят на знания. И никогда не ходи в эту толпу людей, но то, что тебя не увидели. Это мое условие. И не спрашивай никого знания, кроме меня, хадис, который я тебе даю каждый день. Он сказал, хорошо, проблемы не будет, это твое условие, я согласен. Но без условия о том, что ты каждый день мне даешь одного хадиса. И он на следующий день пришел, с собой брал палку и оделся как нищий человек. И он сказал ему, «Каля аджр, аль-аджр, ищу награды, как нищий спрос, делает спрос именно шейха, суалюн индак, пусть Аллах тебя помилует, у меня есть к тебе вопрос». И имам дает ему зайти, на то, что дает милостыню, показать, как будто это нищий, дает ему милостыню. И каждый день давали ему 2-3 хадиса. И Аллах облегчил потом, когда умер тот человек, правитель, который ненавидел имам Ахмад, и как раз пришел именно правитель, который поддержал имам Ахмад к сунну. И имам Ахмад, альхамдулиллах, Аллах облегчил его воспитание. И как раз, и люди начали издалека приехали для того, чтобы получить знания у имама Ахмада. Имам Ахмад, когда увидел этого человека на его уроке, он поднял его. Поднял этому человеку за его терпение, за его стремление к знанию. За то, что именно в такой способ именно нашел то, что получит знания от шейха. Поэтому, дорогие братья, альхамдулиллах, знание в первую очередь нам нужно. Для того, чтобы мы могли справить свое положение. Мы могли ближе к сунну, мы могли друг другу помогать. Но точно не дают повод о том, что враги нас. Иногда находишь людей, которые постоянно говорят, это так сказал, это так сказал, и обсуждают людей в потоке даже. Но это тоже нельзя. Поэтому, альхамдулиллах, мы должны друг друга терпеть. Барак Аллаху фикум. Иншаллах, не удлиняя именно, просто горло болит. Мы, иншаллах, урок сегодняшний начинаем. В прошлой неделе, конечно, мы считали хадис, которые тоже связаны с тахаратом, очищением. И сегодня, иншаллах, тоже про эту тему. Хадис, который передал его Абу Хурейра, ради Аллаху анху. Абу Хурейра сказал, «Анна Расул, саллаллаху алейхи вассалям, кал». Я хадис, иншаллах, скажу на арабском языке и потихоньку, иншаллах, объясню на русском. «Иза тавалла ахадакум, фальяджаля фи анфихи маан, тумма лиянтасир». ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فيرسيو مسلمة درغاية فيرسيو مسلمة فليستنشق بمنخريه من الماء. إيس فيرسي من توضأ فليستنشق. هذا حديث كان يشوف بخاري ومسلم. أبو هريرة عبد الله им Абдуллах ибн, как его зовут, Абдуллах ибн Сахр или Абдуррахман ибн Сахр, он сказал, я слышал пророк саллаллаху алейхи ва саллям якул или قال النبي صلى الله عليه وسلم, пророк сказал, Если кто из вас делает омовение, фальяджи альфи анфихи маан, значит, пусть положит в нос вода, сумма льянтафир, значит, льянтафир, значит, высморкается, ваманистаджмара фальютер, если человек по нужду именно маленькую или большую, пускай использует камень и делает трижды, и значит, нечетное число. وإذا استيقظ أحدكم من نومه если из вас кто проснулся из сна пускай помоет руки прежде чем использует именно в посуде فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده потому что один из вас или кто именно этот человек он не знает где была его рука ночью или когда он заснул его рука где она была кто не знает. Хадис, конечно, у Бухари, у Муслима. Хадис, некоторые версии у Муслима отличаются от Бухари. Но, в общем, хадис, конечно, очень известный, то, что касается пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, объясняет три правила. Они разные. Первый, то, что касается ат-тахара. Потому что, альхамдулиллах, как мы знаем, один из ценностей ислама является... Пророк объяснил нам все. То, что касается, даже касается очищения. Тахара, это нигде нету. Даже в их Библии даже нету. И даже, субханаллах, очень важный вопрос, когда именно разговариваем. Удивительно о том, что события есть христианские, именно касается вопрос распятия Иисуса. Лука и Матвея, они по-разному пишут. Хотя это самые важные события у Иисуса, если мы согласимся. Конечно, версия кораническая, мы читаем о том, что «Вама каталю, вама салаву, алякин шуббиха лахум». Они не убили и не казнили, или не повесили его именно Иса, алейхиссалям. Но, альхамдулиллах, мы считаем о том, что наоборот, Аллах подняли его и освободили от проблемы, которые ему создали вот эти люди, которые были в те времена. Поэтому ислам, как религия, альхамдулиллах, она заботится о вопрос чистота, заботится о вопрос именно мировоззрения, взгляд, акида и так далее. Вопрос именно таухида. Альхамдулиллах, в этот хадис элементарные вещи пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, учит сахаба то, что касается чистота. Элементарные вещи, то, что касается именно даже высмаркивать нос, или воду положить, или, например, использовать камень, когда ты делаешь именно очищение от тахарата. В этот хадис пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал в три правила важные, то, что относительно тахара, очищения лицо. И в этот хадис как раз именно напоминал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, первый часть хадиса, то, что касается истиншак и истинтар. На арабском языке это значит истиншак, брать нос воды и высмаркивать эту воду. И второе правило, то, что касается очищения сабилейн. А сабилейн это то, что с маленьким или большой нужды человека, с оба стороны, с то, что выходит человека, можно очищать через использование именно нечетное число, камень или подобие этого. Значит, то, что нам разрешается в исламе, использовать камень или бумага, или подобие этого. Но не разрешаются другие вещи. Не разрешаются две вещи, которые в некоторых хадисах указаны. Я думаю, иншаллах, вы знаете этот вопрос. Правильно? То, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил, это две вещи. Кто именно можно ответить на этот вопрос? Можно тексты написать. Понятно. Джазакаллаху хайран, админ. Кости и навес, это потому, что это является именно еда наших братьев-мусульмане и джиннов. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, объяснил в этот хадис, то, что касается использования именно камень, для того, что делает очищение. От тахара использование камень, или это для того, что убирает нечистоты. То, что третье касается гасули лидейн, помыть руки, именно после сна. И это обязательно надо делать каждому, прежде чем зайти использовать посуду или, например, делать омовение. И это, конечно, хикма гайр маруфа, как говорят ученые, никто не знает причины, потому что никто не знает, рука она где и была. Есть разные правила в хадисе, касается фикх. Именно что можно получить полезность из этого хадиса. Правила по фикху. Некоторые ученые сказали, «Аль-анфу, аль-анфу мин аль-вадж». Извините, братья, если я использую арабский термин, потому что мышление, как араб, именно стараясь именно через арабского приводить на русском. Дойти к вам именно через русского языка, есть проблемы, ошибки, да, грамматика. Поэтому, иншаллах, Аллах нам помилует. По мере возможности, кто именно поймет, иншаллах, нам дуа тоже не забудет делать. Первое, то, что касается этот хадис, алимы сказали, «Аль-анфу мин аль-вадж», значит, нос – это является часть лица. Некоторые ученые, они сказали, это не является, значит, не обязательно спор именно делать высмарку, или не обязательно делать именно брать нос в воду. Некоторые факихи, иншаллах, этот вопрос будем обсуждать, но алимы, которые именно как имам Ахмад, они считают, это является ваджиб, поскольку анф, нос, является часть лица. И некоторые, которые они брали это доказательство для себя, «Факсулю вуджухакум». То есть аят Корана в сурате Аль-Маида, Трабиза, аят номер 6, «Факсулю вуджухакум», значит, помойте ваше лицо. Поэтому здесь, наоборот, они пишут, это люди, которые говорят, нет основания о том, что читать это обязательно, Аллах говорит в Коране, помойте лицо. А наоборот, в хадис пророк объясняет, детально это вопрос, то, что касается мытья лица, это одновременно высмаркивание нос и брать нос в воде, высмаркивать это одновременно. Второе правило, которое именно важно, сиватуль истинсар, именно то, что важно, то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в этот хадис, джазакум Аллах хайран, пророк разделил то, что касается нос, относительно к носу. Он сказал о том, что «Алистинсару яхтарев анилистиншак». Значит, «Истинсар» – брат нос отличается от «высмаркивания» или брат нос отличается. Термины разные, у арабов, конечно, понимают. И одновременно это «мабмала» – полоскание рот тоже является третьим словом, которое иногда в хадисе можно видеть. Поэтому имам Малик и много ученых сказали «Караат алистинсару бигайри лед». Некоторые алимы сказали, как имам Малик, нежелательно одновременно использовать, когда берешь в нос именно воды, именно надо правой рук, а нельзя одновременно, он говорит, когда высмаркиваешь, надо лево. Поэтому он запрещал, имам Малик, и много ученых запретили одновременно использовать один рук, например, правую руку, как некоторые делают одновременно, и берут в нос и высмаркивают, это уже запрещается. Некоторые ученые, как имам Малик, имам Ахмад Даджа и имам Нисаи, Даджа специально, он делал условие о том, что запрет использования правой рук для высмаркивания из носа. Правило, которое хикма, мудрость. В каждом есть мудрость. Даже иногда человек, то, что поклонение, которое он делает, то, что движение, которое он делает, есть какие-то мудрости. Иногда нам не видно сразу, но, альхамдулилля, через какое-то время человек получает урок от этого. Один из мудростей высмаркивания нос, как ученые считают, ат-тандиф, имам Хафиз, ибн Хаджар аль-Асқалани, он сказал именно, высмаркивание нос, это является один из правил чистота. Первое, то, что можно получить высмаркивание, высмаркаться именно, когда человек высмаркается именно, это получается о том, что это есть чистота, очищение. Второе, тарту шайтан, именно выгоняешь шайтана от себя, когда ты именно моешь нос, и как раз хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, инна шайтана ля ядау аля хадикум саласа, и значит шайтан положит три именно, как называется, три вещей на человека, и когда человек проснется, начало, именно говорит дуа, каля, ямфаккул хайтул ауэль, значит три узелки, он поставит на этот человек, первый узелок сломается, когда сразу человек начинает вспоминать Аллаха. Второй, когда начинает делать омовение, именно помыть нос, как этот хадис. Поэтому имам Бухари именно писал в этот хадис. И имам Ибн Хаджар Асқалани объясняет, каля, «Фахада фиху тарду лиш-шайтан». Это одновременно есть правило. Именно хикма, мудрость высмаркивает, именно то, что ты выгоняешь от себя шайтан. И третий, конечно, когда стоит на молитве, третий узелок именно сломается. Этого хадис, как говорится, «Ида стайказа ахадукум мин науме, фатавадда фальянтасир талата, фанна шайтана ябиту аля хайшуме». Значит, если человек делает омовение, именно пускай высморкается, потому что шайтан спит на его нос. Именно где хаяшим, нос, где именно, там он и спит постоянно. Поэтому очень важно, надо следовать сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И когда человек четвертый именно делает стинджа, очищение от нечистоты, например, скажем, маленькое или большое грязнение, ему есть выбор, можно использовать или вода, или использованный камень. И сейчас, конечно, не будешь искать камень, если в городе живешь, наоборот, будешь искать бумагу. И, значит, можно одновременно использовать или вода, или можно сказать, вода, или бумага, или салфетки. Но некоторые алимы сказали, лучше всего одновременно использовать и то, и другое, значит, для очищения. Пятое правило, которое шейх объясняет, ابن حجر العسقلاني قال غسل اليدين قبل إدخال من آل المرء لا يعلم البتة ما فيها من حكمة. Значит, одновременно, когда мыть руки, когда ты приходишь, именно делаешь, помоешь руки и так далее, в хадис пророка, саллаху алейхи ва саллям, потому что не знает рука, где она была. Может быть, даже не обязательно рука, где, может быть, она нигде не была вообще, может быть, Субхана, нигде не трогал человек. Но при этом ты должен именно следовать сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, обязательно надо помыть руки прежде, чем именно залезть именно в посуду или где-то трогать. Потому что даже алимы некоторые сказали, даже если у тебя в руках, например, скажем, перчатки, или, например, салфетки, или, например, пакет, если завязан, все равно обязательно надо следовать на сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, прежде чем зайти использовать посуду или что-то, надо обязательно помыть свои руки. Шестое именно правило, которое объясняет нам шейх Ибн Хаджар Аскалани, и много ученых тоже от этого вывода взяли. Эта книга тоже есть объяснение, как именно в книге шейх Аль-Бассам, Абдуллах Аль-Бассам, рахмаху Аллах, Тайсир аль-Алам, Шарх Умдат аль-Ахкам. Он говорит, именно один из правил этот хадиса, аль-истихбаб аль-гусли аль-наджасати саласан. Обязательно, на то, что именно очищение организма, например, скажем, том, что, от нечистоты, например, спереди или сзади, надо обязательно использовать нечет, нечисто, значит, трижды. Если даже получается о том, что у тебя, ты очищаешь именно это место, на второй раз тебе обязательно надо трижды. Это даже хадис, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда они хотели помыть именно Ум-Кульсум, похороны Ум-Кульсума и Рукайя, пророк сказал, «Ахсулуха саб'ан, значит, семь раз помойте, или больше, трижды, или пять, или семь, именно несчет нечисто, пока очищается». Поэтому человек именно тоже в этот хадис пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, «Кайядуху бильвитр». Значит, обязательно человек должен именно нечетное число именно делать, мыть организм. И некоторые алимы сказали, в это правило номер 7, в это то, что касается этот хадис, именно обязательно, если человек даже использовал камень, мыть именно, если, например, вода нету, и помыл, может быть, остается грязнение, или что-то остается, или уже понятно именно, что-то остается, потому что полностью не очищает этот камень из этого места, именно которого у человека. И алимы сказали, в такие случаи тоже разрешается джаваз сала, значит, можно, если даже остаются какие-то грязнения, молитва, она зачитывается у человека, если он сделал после этого омовение. Конечно, здесь есть правила много, но, субханаллах, потихоньку, если возникает, и можно урок потом послушать, после, иншаллах, если она будет опубликована именно на радио Ислам, если возникает вопрос, можно, иншаллах, задать. Дальше, восьмая именно шейх говорит, «Вуджуб аль-вузуи мин ан-наум». Шейх Абдуллах аль-Бассам говорит о том, что «Вуджуб» обязательно надо делать омовение после сна. Если человек проснулся ночью, например, или утром, он должен обязательно делать вуду. Так именно, потому что хадис пророка именно приказывал, именно бисигат фальяхсиль ахадюкум, значит, лияхсиль, именно термин лам, лам лил амр, значит, нам приказ, ты обязательно ты должен помыть именно рука и делать омовение после этого. Девятый машруаи, это итар, именно девятый, именно нечетное, как мы сказали о том, что нечетное, нельзя именно четное число использовать, а наоборот, для очищения надо обязательно. Если даже получается восьмой раз или, скажем, шестой раз, ты уже очистил место, обязательно следуя сунне пророка, надо именно использовать седьмой раз тоже мыть это место. Десятый, тоже важное правило в хадисе, говорит шейх, «Идхали льеду фил ина кабля гаслиха ла ябурру льма». Значит, если человек, даже если руки положил туда, получилось о том, что нечаянно, например, в посуде, где есть вода, вода, она не испортится. Вода не испортится, если ты положил на ней руки. Бихилав, значит, отличает Лахирия, Лахирия, как имам Ибн Хазм, Абу Дауд, Лахирия, они считали, эта вода, наоборот, надо вылить. Если человек нечаянно прикоснулся или, например, эту воду, ты должен вылить эту воду, вода. На основании хадис, конечно, слабый. Даже иногда алимы, как можно сказать, шейх Абдул-Кадр Аль-Ауд, когда мы учились, у нас был урок даже в мазхабе Шафии. Мы уже, субханалла, книга большая, получается, половина книги, ее нет. Потому что шейх говорит, здесь основано на правилах хадиса слабый, уже этих правил нет. И здесь, наоборот, правила, которые они используют в этот тема, это основано на хадисе слабый, а хадис достоверно говорит, наоборот, разрешающий. Например, если бывают такие случаи, шейх уже постоянно именно устраняет этот вопрос по правилам фикха и говорит, наоборот, хадис достоверный здесь есть так, хадис достоверный здесь есть. Даже иногда используют такие термины, говорит, «Куллю мухаддисин факих, валейса куллю факихин мухаддис». Значит, каждый, кто занимается хадисом, он является факих. Но не каждый факий является мухаддисом, значит, не разбираешься именно по хадисам. И одиннадцатый, тоже важно, хадис, который есть, именно который хадис Абу Хурейра, ценность – это наша религия, ценность исламской шариатской законодательства. Насколько ислам заботится о вопросе чистота? Чистота тела и одновременно идет чистота душа. Значит, потому что человек, когда стремится о том, чтобы был постоянно нечистым, постоянно ходил в хорошие места, даже выбирает хороших людей, это, альхамдулилла, ну, внутри тоже, иншаллах, чист. Как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, «Аль-джалису аль-хайр, валь-джалису су». «Аль-джалису аль-хайр, валь-джалису су, канафих, кабая аль-утри, ванафих аль-кир». Значит, хороший друг и плохой друг, как человек, который именно общается с тобой, если он хороший или плохой, они такие, как именно кто продает боговония, или который занимается, как кузнец, именно огонь, или занимается эти вещи, дела. Он говорит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, «Афамма джалису хайр», значит, хороший друг, именно который боговония продает, может быть, от него понюхаешь запах хороший, и, или от него покупаешь это поговорение. А джалису су, пример дает именно, джалису су, значит, плохой друг, тот, который именно, можно сказать, или кузнец, который сжигает огонь, или огонь тебя зажгет, или от него понюхаешь запах нехороший. Поэтому ислам заботится о вопросе чистота, в первую очередь, чистота тела и чистота душа. Поэтому, иншаллах, правило 11, это, как говорится, о камаль, именно совершенствует эта религия наша, которая заботится о таких вопросах, касается именно чистота. 12 тоже касается о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, научил сахаба и дал им объяснение то, что они делают. Например, если он говорит именно «Фальяхсиля хадюкум ядаху, фаиннаху ля ядри айна батит». Значит, если человек проснулся, должен помыть руки, потому что он не знает его рука, где она была. Человек, может быть, не знал этот вопрос, то, что касается, а где она была. Или, например, когда он говорит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, если именно берете воду в нос, высморкиваете именно. Потому что причины другие хадисы объясняют пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, «Фаинна шайтана яджису фи ханшуми». Значит, шайтан сидит именно в носе этому человека. И поэтому, конечно, виртуально, именно пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это правило, люди дают, дают именно правило, и он сам объясняет. И за то, что человек укрепился, его иман, он понимал о том, что то, что он делает, это связано правильно, и то, что он делает, это в исламе, это истина. И человек после этого становится легче. Когда ты говоришь человеку, делай это, потому что ты получаешь. Допустим, сейчас именно пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, есть хадис достоверный. Он сказал, «Аля ман якрау сурат аль-Ихласа ашран, бана Аллаху лаху бейтан фил джанна». Значит, если человек в день читает 10 раз сурат аль-Ихлас, значит, сурат «Кулу Аллаху ахад», 10 раз в день Аллах ему дает ему дворец в раю. И именно когда Умар бин Хаттаб, он слышал этого от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, «Я Расул Аллах, ава назид». «О пророк, может быть, почитали бы больше сур, именно сурат аль-Ихлас, может быть, лучше мы почитали больше». Намекает о том, что может быть Аллах нам даст, иншаллах, больше дома, потому что мы повторяем эту сура. «Кала инна Аллаха аззяду ва атьяб». Аллах добрее и щедрее. Поэтому, когда, альхамдулиллах, мы знаем о том, что пророк сказал это хадис, и на это основание дает тебе объяснение. Значит, если ты читаешь 10 раз сурат аль-Ихлас, у тебя будет дом в рай. Это уже есть радость, именно то, что наша религия, ценность, можно, которую человек получает. Как одного американца, как раз мы видели его в Дубае, и, конечно, он искал истину. И он постоянно считал о том, что его вера это не то, не религия, не хорошая, не мог получить от нее как истинность или правильно пути и так далее. И этот человек, субханаллах, он подружился с одного араба. И этот араб, конечно, далеко от поклонения. Но он говорит, я удивляюсь, этот мусульманин, он убежден о том, что его религия истина. А этот мусульман, я не убежден, потому что для меня хватит, как мы знаем, о том, что хотя бы понятие вот эта троица, это для человека сомнительно. Как получается один плюс один, получается один. И уже математически тоже не получается, уже сомнения начинают. И человек начинает использовать философию. И это говорит, у меня было сомнение в своей вере, но я вижу о том, что Мухаммад, который, может быть, не соблюдает, он убежден о том, что религия его истина. И говорит, потом через какое-то время я подружился с одного брата мусульманина, и, субханна, я принял ислам. И он говорит, вообще я оказался, и как будто он говорит, я видел во сне, как будто я находился в дом, который нету окна, нету двери, темно. И потом какое-то время кто-то меня дверь открыл. И зашел ко мне свет, и говорит, окно открылось, и я видел свет. И субханна говорит, вышел к этому свет, и намекает этот человек о том, что, альхамдулиллах, с глазами ислама, через ислам увидел именно мир по-настоящему. Поэтому, альхамдулиллах, ценность это наша религия, а ценность человек, который принимает его через какое-то время, увидит, альхамдулиллах, это разница, ложь от истины, именно ислам и так далее. Здесь есть разные, то, что касается правила, которые некоторые ученые объясняли, разногласия, то, что касается лицо. Иншаллах, джазакум Аллах хайран, мы должны, иншаллах, больше всего следовать хадису пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То, что касается ном, разногласия между алимов, бывают такие разногласия, но, иншаллах, больше всего есть хадисы приказывающие, есть именно правила. Например, искать о том, что касается ном одного из алимов, как имам Ахмад, и много ученых, которые остальные имамы, как Шафии, и Малик, имам Абу Ханифа, они считали, это мыть руки, это надо обязательно, помыть день и ночь. Если человек с ним спит именно ночью или днем, если он спит, все равно он должен помыть руки. Это большинство ученых считает. Но имам Ахмад читал это, قال انها من الليل. Значит, это относительно к ночи. Почему? Потому что это байтута. Аль-байтута на арабском языке. Значит, человек байта, значит, спал ночью. Поэтому имам Ахмад от этого взял основание. Но правильно, иншаллах, о том, что хикма, мудрость, которую мы не знаем откуда, касается вот этой мытья руки, Наоборот, мы следуем то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и джазакум Аллах хайран, Бусалла нам, инша Аллах, с вами, даст нам возможность именно попасть в рай. Извиняюсь, братья, у меня иногда не получается, виртуально занимается эта штука, но касается урок давать через лицо, эмоции и так далее, не вижу. Но, альхамдулиллах, дай Аллах нам заградить за то, что мы присутствуем на этом уроке и помогаем друг другу объяснить. Иншаллах, джазакум Аллах. Если вы слышите от меня слова или что-то иногда относительно, как называется, эмоции, иншаллах, простите меня, иншаллах, джазакум Аллах хайран. Иногда бывают такие вещи, когда мы говорим друг другу, иногда советуем, иногда говорим друг другу, например, тот брат, который именно в тюрьме сидел, ну, 2 недели назад, который меня задавал вопросы. Но, субханаллах, иногда сложно дать ответ человеку, когда ты уже не испытывал эти вещи. Ты не испытывал трудности, в которой находится этот человек. И иногда получается в том, что мне придется лучше не отвечать на такие вопросы, потому что если я находился в такой ситуации, я мог ответить, но если у меня такой ситуации нету, иногда сложно, да, сижу здесь, я не могу представлять ситуацию, которая у человека есть. Как один человек, раб, пришел к одному шейху, говорит, я шейх, ну скажи тема, то, что касается освобождения рабов, ну, за то, что люди освободили рабов. Имам эту пятницу, он не рассказывал ничего, они ждали эти люди. И на следующий джума тоже не рассказывал. На третий джума тоже не рассказывал. А четвертый джума рассказывал про эту тему. И люди все начали освободить рабов. И он удивился, он подошел к этому шейху. Он говорит, шейх, почему из первого джума не рассказывал про эти вещи? Кала, я накопил деньги. Когда накопил деньги, именно купил раба. И потом я его освободил. Значит, шейх действовал то, что он знает. Именно, значит, сказал... Он говорит слова, которые он знает и чувствует. Поэтому, джазакум Аллах хайран, мы будем дуа просить те братья, которые у нас в тюрьмах, те которые братья, которые испытывают трудности, да Аллах облегчит. Ва джазакум Аллаху хайран. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Если есть вопросы, иншаллах, по теме, джазакум Аллах хайран, можно задавать. Спасибо. Абдул-Карим, можно вопрос задать, иншаллах, если есть или... Что хотели мне сказать, пожалуйста. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. В этой следующей жизни, это твои уроки. У меня короткий вопрос, извиняюсь, что не по теме. Если в исламе специальные средства или же специальные приемы, как можно держать показухи? Ах, я не слышал хорошо, иншаллах, джазак Аллах хайр, можно проверить свой микрофон. Джазак Аллах хайр, кто меня, да, горло болит, и пришлось меня ходить пешком долго, но то, что... Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ах, иншаллах, можно повторить этот вопрос. Джазак Аллах хайр, тот, который именно... посоветовать молока, теплого молока, джазаку малахер, иншаллах, я постараюсь. Просто получилось именно пешком идти полчаса, на то, чтобы найти такси, добраться в это место. Не было транспорта сегодня выходной в Москве. Вопрос касается, один брат меня задал, вопрос касается гусуль. Относительно гусуль, мужчина и женщина одинаково, разницы нет. Хадис Асма Умму Салама, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, объяснил имени ей о том, что человек должен сначала помыть органы. Прежде зайти в туалет, конечно, именно ты же не говоришь бисмилля. Старайся именно, прежде чем зайти, сказать именно бисмилля, именно ванну. И, иншаллах, моешь органы. И как ты помоешь органы, делаешь маленькие обмовения. После обмовения моешь с правой части и левой части, и голову одновременно, и обливаешь воду. И, конечно, в хадисе Умму Салама последнее это мыть ноги, как именно в хадисе Умму Салама. И поэтому, иншаллах, уже человек получает и маленький, и большой гусл. И одновременно, иншаллах, маленький, большой гусл, именно маленький, и омовение, и большое. И за это, иншаллах, может быть, Аллах вознаградит, если ты следуешь сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Касается ночной молитвы, тахаджуд, иншаллах, лучше всего именно если человек, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, 1/3 ночи, значит, бусукайлюля, значит, как спал, именно проснулся, человек может читать молитву. И то, что сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сахаба, они после иша, они сразу, они спят. Поэтому, когда человек читал иша, иншаллах, может лег спать и проснуться ночью, это то, что делает кияму лейль. И Аллах в это время присутствует, и как раз янзур Аллах или сама ад-дунья, Аллах именно спустится 1/3 ночи к небу и говорит, кто есть желание, кто есть это. И, конечно, и люди, конечно, когда они спят, уже не оценивают этого, но, иншаллах, в первую очередь, 1/3 ночи – это есть самое приемлемое время именно к сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Вопрос, брат. Конечно, торговать мечеть нельзя. Это есть хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, запрещающий именно известный именно, конечно, хадис в Бухари. Поэтому торговля именно в мечети нельзя. Потому что одновременно вальбея филь масджид, одновременно даже не благословил пророк те люди, которые делают это. Джазакум Аллаху хайран. То, что касается вопроса женщины, надо мочить волосы, конечно, обязательно. И пропускают воду через, ну, головой полностью, именно надо, вода уже должна зайти внутри. Джазакум Аллаху хайран. Извини, Абдул-Карим, шейх, у меня вот был вопрос, я вот слышал, без знания, даже если есть знания, даже вот, на которые есть, эти вопросы обсуждаются, и человек от себя отвечает, является ли вот... Рауф, джазак Аллаху хайра, брат. Видимо, у тебя проблемы с микрофоном. Можно вопрос повторить? Или можно потом задашь, иншаллах? Джазакум Аллаху хайра. Ассаламу алейкум, рахматуллах, баракату. У меня тоже, ахи, не по теме вопрос. Просто там спорный вопрос у нас. Там некоторые братья приводят хадис, что 40 дней совершен намаз в мечети. После первого такбира джамати, что за это освобождается от адского огня и от лицемерия. Это хадис относится, а в другом книжке написано, что это какой из них достоверный, или достоверный ли этот хадис? Джазакаллаху хайр. Это хадис, брат, иншаллах, я как-то давно очень читал, но хадис, я думаю, достоверный, потому что говорится о вопросе освобождения человека от лицемерия. Иншаллах, как я думаю. Ну, иншаллах, я еще уточню, может, на следующей неделе, если будем живы, иншаллах, я по досконально джазакум Аллаху хайр. Еще раз повторю, прошу прощения всех братьев. Какие есть средства в исламе, чтобы избавиться от показухи? Чтобы показухи меньше было? Чтобы пытаться на 100% ради Аллаха делать? Какие приемы есть в исламе? Брат, вопрос лицемерия, конечно, это не связано ни с чем. Вопрос касается средства. Если, альхамдулиллах, Аллах тебе дал риск и тратишь на пути Аллаха, главное, не ждешь от людей именно о том, что тебя хвалили, воспоминали. Как хадис, который пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, 3 человека, которые именно попадет именно в ад. Первый именно знающий, второй именно богатый. Это люди, которые искали, люди их будут благословить, ну, или вспоминать. Если человек для него, как алим говорят, «Ида става индаху аль-мадху ва-дзамба, фахуа фи хайр». Значит, если человек для него одинаково становится восхваление людей, или вспоминание его, или оскорбление людей, для него все равно одинаково, иншаллах, это в лучшем состоянии. Поэтому, если есть человек средства, и, альхамдулиллах, шайтан иногда находит для него пути, скажем, тальбис иблис, иногда находят, потому что если ты это делаешь, ты смотри, о том, что люди будут на тебя смотреть. Но, иншаллах, надо избегать. Потому что если ты делаешь ради Аллаха, иншаллах, ты уже далеко от вопроса, то, что касается показуха. Главное о том, что ты сам проверишь себя. Джазакум Аллах хайран. Букидов, тебя не слышно. Ассаламу алейкум. Ахи, Абу Ясин, у меня вот один вопрос, шейх. Может ли женщина носить золото? Джазакаллаху хайран. Вот золотые украшения имеются в виду. Вроде бы запрещающей нету. Можно, иншаллах. Джазакум Аллах хайран. Ну, думаю, этот вопрос будет по уроку, иншаллах. Не буду углубляться, иншаллах. Джазакум Аллах хайран. А так они носили, конечно, жены пророка. Слышно меня? Я бы так сказал бы. Это мое мнение, иншаллах. Ты стараешься делать для них дуа в первую очередь. Во-вторых, стараешься именно стремиться к знанию, полезно. И то, что можно, этот вопрос дуа, иногда она меняет много ситуаций в жизни людей. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал в хадис достоверный, когда они были в Табук, и сахаба, когда вернулись из Табука, в горах и состояние тяжелое, жарко. Хада, валлахи, ма салякна вадиян, мы не были в горах, мы не были в этих местах и так далее, в жару. Были люди, которые с нами. Ма ак'адухум илля л'удр. По какие-то причины они не могли быть с нами. Ишарикуна наль-аджр. Значит, они с нами в этой доле получают эту награду. Значит, этот Ибн Умар, когда услышал эти слова, он сказал: «Валлахи, етаманейта накуна маахум». Я бы хотел быть с ними, эти люди. Значит, если ты знаешь, в таких ситуациях эти люди находятся. Сейчас, альхамдулилла, если есть возможность сделать для них дуа, если можно, именно стремиться к знанию, полезно. То, что мы сейчас, нам не хватает, это вопрос знания. Вопрос, которым мы можем помогать своим родственникам, своим окружениям, своих детей воспитать в исламе. Джазакум Аллах хайран. Пусть Аллах, иншаллах, облегчит. И иншаллах, даже есть именно тоже люди, которые в этой ситуации, может быть, Аллах видит наши стремления. Мы можем даже помогать по-разному. Но самое главное — это дуа. Джазакум Аллах хайран. То, что один брат меня задал вопрос, расстояние между тахаджудом до утренней молитвы. Конечно, который хадис Суфат Исламин Наби, когда пророк постился, пост пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, бейн аль-аданейн, два адана расстояния, именно 15 минут. Значит, до 15 минут, до утренней молитвы, можно, иншаллах, тахаджуд сделать. Джазакум Аллах хайран. Ассаляму алейкум. Варахматуллахи ва баракатуху, дорогие братья, иншаллах, шейх, вопрос есть такой, просто двоюродных, возможно ли жениться на двоюродных, и какого в исламе этого? Конечно, двоюродных сестер, иншаллах, это является для тебя не махрам. На ней жениться можно. С стороны отца особенно, да, вот, допустим, двоюродная. Вопрос понятен, брат. Или по отцовской линии, или по материнской линии, они являются двоюродные сестры, но не родные. Поэтому на них жениться можно. И от них скрывая, но женщина, она должна, перед тобой должны хиджаб одевать, потому что ты на них не являешься махрам. И уединиться с ними тоже нельзя. Джазакум Аллаху хайра. Салам алейкум. Да, сестра, алейкум салам. Можно вопрос задать, если есть вопрос. أختي جزاك الله خيرا نسأل الله أن يفرج على أهل العراق لو سمحت ممكن تكتبين هنا أنت تعيشين في موسكو ممكن تكتبي نعم ولا لا إذا نعم فإن شاء الله لا تعيشين في موسكو المعذرة أنا لست أعيش في موسكو أنا أعيش في موسكو بارك الله فيك لكن لا أدري أين تسكنين دراغي برات إزمينيتي أبروس أبيسني أنا عربسكم потому что русского, наверное, она так хорошо не знает. Фа, иншаллах, хавай, татрки хатифик. Анти таскуни в ай монтака? Сумайя, я просто объясняю, где она живет. Поэтому, сестра, джазакум Аллах хайран. Ида, анти таскуни в Москве, фа, иншаллах, мавдуак и махлул. Фи ахават, и альхамду лилла, я тааламун. يعلمون كذلك يعرفون العربية والروسية كوني أنا كرجل لا أستطيع أن أدرسك بارك الله فيك لكن إن شاء الله في أخوات يتكلمون العربية إذا أنت تأتين إلى موسكا أهلا وسهلا نساعدك في هذا الموضوع بارك الله فيك يسلك توتي يس وبروس موجن زادات إن شاء الله извиняюсь братья السلام عليكم ورحمة الله вопрос Света 37 не задает вопрос почему-то Аллаху Амин Иншаллах хейр, у меня вопрос такой, шейх, если есть возможность, объясните относительно нашидов, можно ли слушать, можно ли вообще тратить на это время и так далее, если да, если есть, далил желательно, иншаллах, джазакаллаху хейр. Баракаллаху фик, брат Лукман, я думаю, вы знаете, братья, просто есть такие вещи. Я просто суть точно, когда я учился у шейха, есть много вопросов, которые мы не могли задать учителя. То, что касается нам. Поэтому сейчас вопрос, то, что касается нашид, вы меня спрашиваете. Нашид, альхамдулиллах, много ученых разговаривали об этом. И, иншаллах, может быть, я не делюсь мнением именно с Ринатом, но я считаю о том, что лучше слушать Коран. Касается нашиды, некоторые алимы считают, как Ибн Баз, рахимахуллах, шейх Ибн Баз, Ибн Атамин, если она в рамках, например, нашида касается, который говорил, например, шейх Ахмад Аль-Аджми, Саад Аль-Гамиди, который одного голоса, такие можно слушать, без барабана, без этого, конечно, нельзя. Если использовать музыкальные инструменты и голос такой именно, если даже использовать такие термины, которые говорят о том, что нашид исламский, конечно, такие вещи нельзя. Но если человек бейн аль-фейна валь-фейна иногда слушает нашид, ничего страшного, который именно вызывает хорошие понятия и так далее. Потому что, как Ибн Баз сказал, нашид ашар, значит, нашид это стихи. Бывают хорошие, бывают плохие. Поэтому, если человек он хочет слушать, иншаллах, можно выбирать хороший, именно который вызывает к ахира. Нахну ладина байя ас-сахаба тоже, они пили иногда нашиды, ну, скажем, в виде стихах, именно как Абдулла ибн Раваха, قال نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. Значит, они в виде стихаха не сказали это, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям иногда присоединился с ними, именно когда они занимались вот эти сражения и так далее, и говорили эти слова. Поэтому я думаю, лучше всего именно альхамдулиллах Коран. И альхамдулиллах есть такие чтецы Корана, которые альхамдулиллах человек иногда хочет постоянно слушать, как шейх Мухаммад аль-Хайдан, Насир аль-Гитами, Сальман аль-Атеби и так далее. Альхамдулиллах можно слушать лучше всего именно Коран. Но запретить людей тоже нельзя. Джазакум Аллаху хайран. Ассаламу алейкум, я извиняюсь за плохой звук. Относительно арабского, я продолжаю призывать братьев, которые заранее, и давать уроки арабского языка для русскоязычного населения. Мой вопрос следует. Тут существует комната некоторое время православия ислам. В ней люди, я даже не видела, пока кому-то тафсиру читают хадисы и пытаются их толковать. Питать ислам – это люди, которые изображают мусульман. То есть она говорила, что якобы ее муж мусульманин, ей надо принять ислам, и поэтому она сидит среди мусульман. И в понимании хадисов, аятов и вообще Корана, или наоборот, таких людей просто игнорируют. А поскольку несколько раз мы пробовали, разные люди пробовали им объяснить элементарные вещи, они просто... Хорошо, сестра Сумайя, джазакаллаху хайран. Наверняка вы намекаете на саламоте. Ну, иншаллах, если у вас звук вообще не слышно, хорошо. Я понимаю. Вы хотели именно еще объяснить, джазакаллаху хайран, Сумайя? Если да, я дам микрофон еще. Да, тот день я тоже присутствовал. Я тот день присутствовал, конечно, в этот комнату православный и ислам, и саламоти, и там какая-то женщина, и там как раз я сказал клон вот это, который начал именно в стихах, не знаю, что он говорит, но они использовали три позиции разные. И, к сожалению, не знаю, вы присутствовали на этот комнате. Я заметил одно. Люди конкретно занимаются делом. Дело – заблуждение мусульман. К сожалению, сейчас вопрос. Ух ты, конт, конар. Джазакаллаху хайран. Лоу тантадыр швейя, баалин баткалям мааки, иншаллах, аля хида. Тайиб. Иншаллах, насаадик фил мауду. Баракаллах фик. Получилось о том, что они создали эту комнату и призывает, и одновременно видно, человек хорошо знает арабского языка. Отлично даже, можно сказать. И хорошо разбирается в аяты. Наверняка, если человек, субханаллах, значит, они ищут, у них сомнения есть. Они христиане, призывают христианское. Но видно о том, что они использовали аят. Даже, субханаллах, если кто арабский хорошо знает, и как раз мы разговаривали, и я сказал о том, что те доказательства, которые пользуешься, это неправильно против тебя. И действительно, с ними вести дискуссию не стоит. Конечно, иншаллах, надо принимать меру. Как есть братья в раздел арабский, там создали комнату. Комната называется «Муслим диалог с христианством» или «Муслим христианский диалог». Альхамдулиллах, они конкретно, много людей принимают ислам, очень много. И Аллах открыл сердце многих, даже присутствовал. Одна сестра, даже шиитка, приняла ислам. Потому что она рассказывала много вещей. Испанка одна, я даже присутствовал, именно как раз приняла ислам. И насколько, альхамдулиллах, они детально знают христианство. И, к сожалению, мы, мусульмане, не знаем ислам хорошо. Получается о том, что человек тебя объясняет, и не можешь вообще объяснить нормально. Поэтому элементарно сейчас должны заниматься знаниями. Искать хадисов, знать Коран, толкование Корана. Элементарно, альхамдулиллах, это комната «Ислам Россия». Иншаллах, если есть даже братья, которые, альхамдулиллах, знают в течение недели должно быть уроки. Иншалла, если по миру возможно, если наш админ согласен, иншалла, быть на контакте. Но то, что, альхамдулиллах, были братья, которые знают, и элементарно дали знания разные. Не вопрос о том, что сейчас бывают такие вопросы постоянно. Нашид, куфур, ширк и так далее. Альхамдулиллах, это вопросы надо знать. Но, альхамдулиллах, элементарные вопросы есть важно. Если для тебя уже ясна эта тема, касается ширка. Вчера я присутствовал на одного урока, и, ну, потока комната называется «Исламфор». Но удивительно то, что человек начал тема «кафир, не кафир». Субханаллах, у нас другие вопросы сейчас. Элементарные знания нету. Ноль. И значит, христианин, если он сейчас будет с тобой разговаривать, он вообще ничего не может объяснить. Поэтому элементарные вещи точно наши важные, иншаллах, и знания. И, альхамдулиллах, если есть братья, конечно, они ключевые, у них есть, это христиане, которые их комната православный ислам. Они тебя не разрешают. Тем более, когда я с ним разговаривал, они меня, когда они поняли о том, что я разговариваю на арабском, и я с ним веду дискуссии даже на арабском, элементарный аят покажет о том, что противоречит его, он сразу начал говорить, я тебя не слышу. Поэтому здесь я не могу сказать ничего. Поэтому, по-любому, иншалла, мы должны, иншалла, стремиться к знаниям. Иншалла, подумаем, как какие-то меры. Можем, даже создадим комнату, другая. Иншалла, будет по-другому. И даже им призывать, если есть братья, которые... Я поэтому, это сегодня как раз, я уже... За тот день я не мог успокоиться, уже переживаю. И вообще, я ночью не мог вообще спать нормально, потому что вижу люди, как они заблуждают. Поэтому... Элементарно, если есть братья, которые хорошо знают христианство и знают ислам, мы должны, иншаллах, создать даже комнаты, которые призывают их к исламу. Потому что религия истина, это и есть ислам. Жазакум Аллах хайран. Ухти кунт, иншаллах, юмкин аля гурфа хаса, тактуби ля инваник, иншаллах, нухау нажид лаки ман юиник фил мавду хаза. Барак Аллах фик. Ухти, жазаки Аллах хайран, хасар ил нинкатаа. Сестра, иншаллах, если иншаллах потерпит, хаулит, ухти, Конор, хаулит он тадри калилан, тайиб, جزاكي الله خير. الناس عندهم أسئلة بالروسي خليهم يسألوا. فإن شاء الله بعد الحلقة هذه أخلص الحلقة أتكلم معك. جزاكي الله خير. Извиняюсь, братья, я просто закончил. Мой мусор просто прерывался сразу. Вы знаете, братья и сестры, очень важно, иншаллах, мы должны объединиться вместе, для того, чтобы мы могли, альхамдулиллах, помогать друг другу в знании. И одновременно мы могли вообще понимать, потому что многих, сейчас заблуждающих появляется очень много, которые грамотные, христиане или так далее. Но, субханаллах, мы должны друг другу помогать. Видите, даже человек, как Бакий ибн Мухаллад, даже когда они хотели сказать «остановись», они хотели ему сказать «остановись», люди хотят задать вопросы. Они сказали ему «рахимак Аллах». Значит, они пожелали ему милость этому человеку. У нас такая нет среди братьев. У нас даже нету. Мы испытываем иногда ненависть друг друга. И это неправильно. И мы должны друг друга терпеть. Мы друг друга понимать, помогать, найти выход. А вот даже хадис, который говорит, «Иртам исли ахика удран», найди для него это причина. Если, например, он опоздал, если он не поднимает трубку, если получается о том, что контакт не уходит и так далее, если он говорит слова неправильно или какие-то ошибки, мы должны друг друга терпеть. Враги нас не потерпят нас, но, субханаллах, мы должны друг друга как братья терпеть и понимать друг друга. Баракаллаху фикум, стремление надо к знанию. И самое важное, то, что можем сказать, элементарно то, что ты знаешь. Знаешь фатиха, читай. Знаешь сура, читай. Отделяйся от бид'а, от нововведения, о том, что харам, о том, что то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не делал. Практикуй ислам как есть, потихоньку. И Аллах тоже облегчит нам, иншаллах. Баракаллаху фикум. Мы можем долго говорить про эту тему, поэтому у меня голос нет уже. Баракаллаху фикум. Иншаллах, увидимся на следующей неделе. Джазакум Аллах хайран. Увидимся, услышимся. И не принимайте теплое молоко, только мороженое и холодное льдом лечите. это более полезное и испытанное средство. Огромное вам спасибо за лекцию и за ответы на наши вопросы. Надеемся, что скоро организуете уроки арабского языка. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم قيل ارجعوا وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.